зевнув, отозвался Цветков. «Без доброго ужина не разобраться». Мохнатые ресницы Володи взметнулись, горячий свет зажегся в глазах, и, ничего более не говоря, он поднялся. «Обиделись?» — спросил Цветков. «Нет». «А что же?» «Так просто скучно стало. Там вам покажут скуку», — уходя, пригласился Ходотилин. Ушла и Веницева. Володя все стоял на чадящем, вновь разгорающемся костром. Цветков поглядывал на него снизу вверх. «Интересно, какими мы станем годков через десяток?» — задумчиво произнес он. «И вы, и я». И неожиданно опять заговорил о Чехове. По его словам, выходило, что в лице зоолога фон Корена Чехов описал фашизм в его зачаточном состоянии. «Ну уж!» — усомнился Володя. «Не ну уж, а точно!» И вообще у Стеменко много его выиграли политики, относись они посерьезнее к настоящей литературе. Фашизм и все с ним связанное не раз описывалось много лет тому назад. «Война с саламандрами», например. Чех написал книгу, не помню фамилию. «Все точно, но они, президенты разные, премьер-министры, фельдмаршалы и советники, разве читают?» «Им ихние секретные досье кажутся гораздо более серьезными документами, чем художественные произведения. Выдумки, думают они, читая для развлечения на досуге. А предупреждения не видят, тревоги не слышат. Они умнее всех, опять же потому, что имеют чины, звания и посты, то, о чем Холодилин дальше толковал. А какой-нибудь там писака — никто». Конечно, теперь сидит эдакой в бомбоубежище с паровым отоплением, ковыряет в носу, ждет, когда его народ фрицы бомбить перестанут, и от скуки почитывает. Ахах, похоже. А оно написано 10 лет тому назад было, и из-за намеков на дружественную державу, на фашистов, запрещено. «Вы думаете?» — не знаю, что сказать, — произнес Володя. «Уверен. Впрочем, вы мало читали, с вами говорить неинтересно. Давайте поспим». «Ну и человечище наш командир», — сказала Вера Николаевна, устраиваясь на ночь в низком шалаше из хвои, заваленном сверху снегом. «Грандиозный характер. И как правдив». «Да, правдив», — вяло отозвался Володя. Ему было грустно и хотелось поскорее перестать думать о нынешнем разговоре. А Вера Николаевна, завернувшись в 2 одеяла поверх своего тулупчика, теперь у всех имелись одеяла, конфискованные Высоком, и, угревшись, вдруг оживилась и стала доверительно, словно близкой подружке, рассказывать Володе свою жизнь. У Стеменки хотелось спать, и жизнь Веры Николаевны никак не интересовала его, но она была настойчивой рассказчицей, а он вежливым человеком. И поддакивая, встряхиваясь, как собака после купания, для того, чтобы вдруг не всхрапнуть, он слушал о детстве, ее юности, о красавце отце и красавице матери, о их любви, страстной, мучительной, какой не бывает в жизни, но такой, о которой любит рассказывать, слушал, как обожал и боготворил Николай Анатольевич свою единственную дочь, какой он был талантливый инженер, и как мама будет рада видеть в Москве Владимира Афанасьевича. И о первой своей детской влюбленности рассказала Вера Николаевна, о том, как он, Кирилл, перенес ее на руках через кипящий ручей, так она и сказала, кипящий, и о том, как писал письма в ту войну из-под Выборга в перерывах между боевыми вылетами. «Он чудесный человек», — сказала Вера Николаевна. «Сейчас, наверное, уже командует многими летчиками. Чудесный и очень волевой. Знаете, такое мужественное лицо, немножко гамсуновское». «Похож на Кнута Гамсуна?» «Для того, чтобы что-нибудь сказать, — спросил Володя. — С усами?» «Почему с усами?» «А Гамсун же усатый?» «Нет, я говорю про его героев. Знаете, лейтенант Глан?» «Ага», — засыпая, произнес Володя. «Конечно. Вы спите?» «Нет, пожалуйста», — совершенно уже проваливаясь в небытие, пробормотал он. «Пожалуйста».